Уважаемые слушатели, в данном случае зрители, разрешите представиться. Жубрева Татьяна Васильевна, кандидат технических наук, доцент Российской экономической академии имени Плеханова. Курс, который мы с вами будем сегодня изучать, называется «Методы исследования в бизнесе». Бизнес – это очень-очень сложная, непредсказуемая структура. И для того, чтобы разобраться, какими методами и что нужно исследовать, мы с вами разберем сегодня три аспекта, три темы. Процесс управленческого исследования, посмотрим принципы, этапы, подходы к проведению управленческого исследования, поговорим о качественных и количественных методах, которые приняты в управленческих исследованиях, но акцент сделаем на исследованиях качественных. О количественных исследованиях будет рассказано вам в дополнительной лекции. И завершим сегодняшний видеокурс мы с вами вопросами этики. Этики взаимоотношений, этики проведения управленческих исследований, исследований в бизнесе, поскольку большинство исследований так или иначе затрагивают людей, работающих в организациях, компаниях и так далее. Очень важно посмотреть, как соблюдаются права тех, кто участвует в исследованиях, и как построить свое исследование таким образом, чтобы эти права не нарушать. В бизнесе так или иначе, практически ежедневно и ежечасно проводятся внутренние, внешние исследования. Внутренние – значит внутри своей организации, внешние – значит для сторонних организаций, тогда, когда вы выступаете консультантами. Проведенные исследования требуют записи полученных данных, составления отчетов, анализа результатов и предложений, рекомендаций и так далее. Для того, чтобы правильно осуществлять этот процесс, для того, чтобы получать надежные, валидные данные, необходимо очень хорошо понимать, в чем заключается процесс исследования и каковы хорошие навыки, которые я постараюсь вам, если не привить, то, по крайней мере, рассказать, какие навыки присущи хорошему исследованию. И, конечно, безусловно, нужно знать о ключевых методах проведения исследования. Какие цели и задачи данного курса? Прежде всего, мы поговорим о природе и назначении управленческого исследования. Разберем, какова структура управленческого исследования, в чем его содержание. Основное внимание, конечно, будет уделено методологии и методам проведения исследования, как я уже сказала, с акцентом на методы качественного исследования. Слово «качественного» взято в кавычки. Это не значит, что количественные исследования мы можем назвать некачественными. Качественные – это значит сбор данных неформальными методами, тех данных, которые не несут за собой численного какого-то значения. Ну и далее этические аспекты поведения. Что есть управленческое исследование, если мы говорим о его природе? Это методическая оценка функциональных зон организации. Каких зон? Маркетинг, финансы, учет и управление персоналом и так далее. В каждой из этих областей можно проводить множество исследований. Для чего проводится это исследование? Для того, чтобы выявить стратегически сильные и слабые стороны. Слово «стратегически» здесь важно. Почему? Потому что только работая на перспективу, мы можем двигаться вперед в условиях высококонкурентной среды. А управленческое исследование как раз и нацелено на то, чтобы помочь решить сложные ситуации, а иногда и воспользоваться неожиданно открывшейся возможностью. Потому что проблема, как мы увидим с вами дальше, она не всегда означает что-то плохое в вашей организации. Очень часто это предоставившаяся возможность. Если говорить о том, что такое исследование в бизнесе и менеджменте, то нужно подчеркнуть следующие два аспекта. Исследование в бизнесе обязательно должно быть систематичным. Что значит систематичным? Это значит ни в коей мере не основываться на предположениях и догадках, а только на логически выявленных взаимосвязях и логических построениях. Что значит выяснение? Исследование только тогда может быть признано исследованием, если оно дает приращение некоторого знания. В бизнесе это знание о самом бизнесе и управлении этим бизнесом. По сути своей, не существует стандартного определения, что есть такое исследование. Тем не менее, ряд ученых говорят, что исследованием может быть назван процесс, который соединяет в себя следующие три аспекта: способ, личная или коммерческая выгода и практическая значимость. Что значит способ? Способ – это прием, которым люди, занимающиеся исследованием, соединяют знания, полученные в разных дисциплинах, и практически накопленный опыт, чтобы провести, собственно, это исследование. Коммерческая личная выгода. В отличие от фундаментальных исследований, о которых мы будем говорить чуть позже, в бизнесе исследование может быть предпринято только тогда, когда оно выгодно. Выгодно лично руководителю, выгодно лично исследователю или выгодно в целом для компании или организации. Практическая значимость. Она так или иначе вытекает из вышесказанного. В бизнесе люди очень заняты. Им некогда тратить время на исследование ради исследования. Только то исследование, которое принесет им зримый, реальный доход в денежном выражении, в улучшении обстановки в компании, снижении, допустим, текучести кадров и так далее – только это исследование будет признано практически значимым, и вы, как исследователь, сможете получить на него разрешение. А разрешение получать нужно будет, поскольку проведение исследования – это затратное мероприятие, и затратное не только по деньгам, но и по времени, затратное по эмоциям и так далее. Понятие управленческого исследования – следующий наш с вами аспект, который мы должны рассмотреть. Исследование есть процесс постановки вопроса и проведения расследования. Вопрос может быть разным. Один вопрос будет касаться очень узкой темы, например, почему сотрудники одного из отделов компании регулярно опаздывают на работу. Проблема может быть и очень большой. Допустим, снизился спрос на продукцию компании. Встает вопрос, почему снизился, и нужно этим вопросом заниматься. А может быть, случится и так, что кто-то из сотрудников совершил ошибку. Но ошибка эта привела к открытию нового знания, и на ошибках создано очень много новых продуктов и процессов. Исследование должно быть системным и методичным. Что значит системным? То есть те методы, те подходы, ту философию, которую вы употребляете, они должны стать единым целым и в полной мере отвечать определению понятия системы как экономической категории. То есть все элементы в нем должны быть взаимосвязаны, взаимозависимы и, безусловно, должны давать интеграционный эффект. Исследование должно быть методично, то есть вы должны будете на основании проработки литературы, вторичных источников информации подобрать и доказать то, что вы выбрали правильные методы, и правильно эти методы употребить для получения надежных результатов данных вашего исследования. Очень важен последний аспект, который указан на слайде. Исследование расширяет и приумножает знания. Исследование, которое не расширяет и не приумножает знания, не может быть признано таковым, по крайней мере, в бизнесе. Что значит приумножение и расширение знания? Предположим, вы рассматриваете мотивацию сотрудников отдела продаж к повышению объема продаж. Есть теория мотивации таких сотрудников? Да, безусловно, есть. Но это общая теория. Она должна быть обязательно адаптирована к тем людям, к той ситуации, которая есть непосредственно в вашей компании. И в данном случае в бизнесе пойдет приумножение знаний для вашей организации, для вашего руководства и для вашей компании. И последний тезис. Исследование расширяет и приумножает знания. Мы уже немножко говорили об этом. Исследование обязательно должно приумножать знания. Знания для конкретной организации, для конкретной ситуации, для конкретных людей. В противном случае исследование получается как бы холостым. С какими же целями предпринимается управленческое исследование или иное исследование, как в бизнесе, так и в академических науках? Обзор и обобщение существующего знания. Эта цель может иметь самостоятельное значение, но чаще всего в фундаментальных науках. Имеется в виду, что исследователь изучает литературу, вторичные источники информации и формирует представление о предмете изучения, о том, что было сделано до него, и находит те дыры, нестыковки в исследованной им литературе, на которых может он остановить свое внимание. Но чаще всего, поскольку мы говорим об исследованиях в бизнесе, обзор и обобщение существующего знания являются первым этапом любого исследования. Прежде чем начать собственное исследование, каждый исследователь должен убедиться, что он не изобретает велосипед, а строит свое исследование на базе уже накопленного знания и практического опыта. Вторая цель – исследование некоторых существующих проблем и ситуаций. Это практически характерно для любого исследования. Обеспечение решения проблемы, безусловно. Иначе зачем предпринимать исследования? Хотя проблему можно решить и интуитивно, и есть такие методы и подходы, об этом вы услышите в рамках другой дисциплины принятия управленческих решений, но интуитивный подход, он имеет свои слабые стороны, и интуитивные, правильные интуитивные решения могут принимать практически единицы. Исследование и анализ общих вопросов. Да, это тоже может быть самостоятельным исследованием, а может быть и осуществляться в рамках исследования конкретного в бизнесе. Конструирование или создание нового процесса или новой системы. В современном мире это очень и очень актуальная цель для исследования, потому что мы живем с вами очень-очень быстро, и создание новых продуктов требуется проводить практически каждый день, чтобы быть на два шага, ну хотя бы на один шаг перед вашими конкурентами. Объяснение нового феномена. Безусловно, феноменологический подход к исследованию ситуации очень важен. И новое явление, безусловно, должно быть исследовано с тем, чтобы его можно было использовать с выгодой для себя. Генерирование нового знания. Это характерно для любого исследования в большей или меньшей степени. Как мы уже сказали, в бизнесе новое знание, оно, как правило, принадлежит той организации, той компании, в которой это знание генерировано было и практически для нее значимо. В фундаментальных науках генерирование нового знания имеет общечеловеческую ценность. И последний тезис – комбинация нескольких из вышеперечисленных целей. Как правило, это чаще всего и встречается в бизнес-исследованиях. То есть практически любой исследователь должен начать с обзора и обобщения существующего знания, сделать исследование существующей ситуации или решить проблему, используя анализ и синтез, с тем, чтобы генерировать новое знание или объяснить тот или иной феномен, то или иное явление, которое обнаружено было в его компании. Но для того, чтобы провести исследование, нужна определенная подготовка и, безусловно, нужны определенные качества. Начнем с настойчивости. Для чего нужна настойчивость исследователю? Прежде всего, для того, чтобы доказать необходимость и полезность проведения того или иного исследования. Доказать непосредственному руководителю, доказать совету директоров и так далее. Но настойчивость нужна и на этапе проведения уже собственного исследования, поскольку исследовательский процесс – это не очень простое действие. Очень часто исследователь натыкается на проблемы уже внутри исследования. Очень часто ему нужно отказываться от полученных данных. Ему нужно возвращаться вновь и вновь. Может быть, примитивный пример, но это очень похоже с вязанием кофточки, например. Довязали рукав, оказалось, что правый короче левого, надо распускать. Так и в исследовании. Очень часто это возвратно-поступательный процесс. И отсюда, конечно, исследователю нужно упорство, чтобы преодолеть все эти трудности и так далее. Что же касается мотивированности, то здесь нужно отметить два основных момента. Мотивировать человека можно пряником, а можно наказанием. Мотивировать пряником, как правило, более принято в современном мире. Мотивированность может выражаться в том, что исследователь непосредственно заинтересован в результатах исследования, что полученные данные, он предполагает, строит такую гипотезу, позволят ему повыситься в должности и так далее, проявить себя перед руководством. Если руководитель заинтересован в результатах исследования, то полученные результаты могут мотивировать даже и руководителя. Но очень часто мотивированность связана и со страхом. Если вы предполагаете, что можете потерять расположение руководства, то вы будете со всей тщательностью проводить исследования и собирать данные. Здесь, конечно, тоже есть свои подводные камни, что такая мотивированность может приводить к фальсификации данных, приводить к тому, что исследователь стремится подогнать результаты под то, что он предполагает, хотел бы услышать его непосредственный заказчик, которого мы называем владелец проблемы. Если вернуться в начальные годы нашей с вами советской жизни, то мы знаем, что очень много важнейших открытий, которые послужили для благо нашей страны, были сделаны под страхом потери жизни. Я не хочу умалять всех остальных личностных качеств, которые перечислены во второй таблице. Безусловно, креативность нужна, гибкость исследователю очень нужна, но настойчивость и упорство – это очень важные составляющие. Тем более, что существует мнение, человек креативный не всегда бывает настойчивым. И теперь настало время поговорить о том, какие же типы исследований могут быть, то есть дать их классификацию. Классификации, в принципе, может быть ровно столько, сколько вы выделите классификационных признаков. В данном случае мы их классифицируем по целям, процессу, логике исследования и по результату исследований. Если говорить о классификационном признаке, цели изучения выделяют следующие типы исследований: изучающий, описательный, аналитический или объяснительный, его иногда называют, и прогнозный. Если говорить о процессе, то это качественный или количественный подход к сбору данных. Если говорить о логике процесса, то это дедуктивный или индуктивный подход, то есть либо движение в случае дедуктивного подхода от общего к частному, либо это индуктивный подход, сбор частных фактов с тем, чтобы сделать некое обобщение или, может быть, даже создать теорию. И что касается результата, это два нижних типа исследования – прикладной и фундаментальный. Прикладной – это тот случай, о котором мы с вами говорим, это бизнес. Фундаментальный – это, как правило, академические науки. И далее мы подробно поговорим о каждом из этих типов. Изучающий тип исследования – как правило, это исследование предпринимается на начальных этапах проведения исследования, когда у исследователя практически нет или очень мало данных по изучаемому предмету, явлению, событию и так далее. Цель этого исследования, как вы видите, поиск путей, идей и выдвижение гипотез. Приведен пример ситуации, когда нужен этот тип исследования. Возникла необходимость повысить мотивацию сотрудников, в данном случае служащих в отделе, с последующим повышением их производительности труда. По сути своей, проведя интервью служащих в отделе или в компании, может быть, что понято, какая гипотеза может быть высказана, что производительность труда может повыситься, если, ну, предположим, сделать перепланировку офиса. Что же такое гипотеза? Мы встретили это слово, и оно очень важно. В переводе с греческого это основание предположения. Но гипотеза и предположение все-таки несколько отличаются друг от друга. У вас приведены два определения гипотезы. Первое – это предположение о закономерностях какого-либо явления или вариант объяснения при недостаточности информации. Это предположение, сформулированное для тестирования эмпирическим, то есть опытным путем. А предположение – это заявление об идее, которое